Глава 15. Восстановив справедливость, я вернулся к другим задачам. Возможно, кто-то другой на моем месте счел бы данное наказание слишком гуманным, вот только я считал иначе. Тот, кто вкусил радости мира, без него уже не может. Как жить в сером и унылом мире, где ты никто и ни на что не можешь повлиять, если уже вкусил силу? Где мановением руки можешь вызвать на голову неугодного тебе существа огненный град? Большинство игроков умеют терпеть боль, неудачи, переживать поражение. Ведь пройдя через это, ты обязательно возвысишься, станешь сильнее и отомстишь. Тот, кто лишился этого, подобен потерявшему смысл жизни. Он словно лишился важной части себя. И это лишение очень хочется вернуть, вот только того, кто постарается это сделать, зарекшись выбраться любой ценой, обречен лишь на безумие. Причем безумие самое настоящее, ибо не может человек прожить без чувств. А посему данную веху своей жизни я предпочту оставить в прошлом, ведь куда лучше двигаться дальше, чем жить прошлым и стагнировать. Вернувшись в замок, я нашел Горума, надеюсь, что можно приступить к ковке мечей. «Горум, скажи мне, друг мой, мы можем заняться моим оружием?» Гном, которого мой вопрос застал в процессе бега, даже не остановился. Просто прокричал мне ответ, медленно удаляясь в точку. «Мираж, я работаю! Там надо очень много подготовить, но это будет шедевр, клянусь!» Отвлекать столь занятого гнома я не стал. Доверие к нему у меня было на уровне, и если он говорит, что надо время на подготовку, значит, надо. А раз готовится гном, то подготовлюсь и я. А какая лучшая подготовка для воина, которому предстоит поход, а затем битва? Правильно, здоровый сон. А посему, отправившись в свою комнату, я лег спать и проспал до самого часа икс. Веста не подвела и на этот раз. К моменту, когда я прибыл к ней в замок, весь ее отряд уже был в сборе и получал инструкции. Убедившись, что меня заметили командиры отряда, я махнул им здороваясь и присел в уголке, дабы не мешать инструкции. Ждать пришлось недолго. Через пару минут ко мне пришла Веста и присела рядом. «Привет, Мираж. Готов воевать?» «Привет, подруга. Как всегда, готов. Мы сейчас инструктаж закончим и отправляемся. Есть что-то, что нужно мне знать?» «Вообще, я мало что могу поведать. Наша задача — ликвидировать отряд гнорзов. У них там постоянно какие-то изменения в численности и составе отряда, но, судя по последним данным, там следующий состав противников — 2 шамана, 3 десятка воинов и глава отряда. Один громадный хрен пойми кто. Разведка не смогла его идентифицировать. Для того, чтобы кого-то убить, не обязательно знать имя. Главное, чтобы не было сюрпризов в способностях противника. Насколько мы можем судить, то он чисто физовик. Это же не проблема. Или нам обратиться к Вайперу? Пока еще есть возможность. Подкол засчитан. Не переживай, коль все так, как ты говоришь, то я справлюсь. Да я и не переживаю. Просто ты такой весь серьезный сидишь, просчитываешь все наперед, аж оторопь берет. За это меня и любят мои наниматели. Я ее легонько стукнул по плечу. Она же в ответ звонко рассмеялась, что вызвало недоумение на лицах окружающих. Ребята настолько редко видели ее беззаботно смеющейся, что даже прервали инструктаж. Впрочем, взгляд, что был брошен в их сторону, мгновенно заставил их вернуться к своим обязанностям. Дураком я не был, и намек был ясен, ведь как иначе назвать громкий смех девушки в моменте, который и шуткой назвать сложно. «После дела вечерком приходи на ужин. Буду ждать тебя в 7 вечера в ресторане «Красный закат», что находится в городе Лазурном». «И что мы там будем делать?» В ответ на ее вопрос я лишь улыбнулся. Не дождавшись моего ответа, она ответила: «Я буду». «Какой дресс-код?» «Возьми платье. Смотреть на море, которое гасит в своих волнах солнце, лучше в вечернем наряде». «О, молодой человек знает толк в романтике». Она улыбнулась и упорхнула в сторону своих бойцов, я же прикрыл глаза, расслабившись. Ждать пришлось недолго. 5 минут, и ко мне подбежал один из бойцов валькирий. «Мираж, мы выдвигаемся». «Идем». Телепорт к самому месту битвы повесить не получилось, так что пришлось сделать небольшой марш-бросок. Но что такое пяток километров для воинов нашего уровня? Противника мы увидели лишь когда подошли почти вплотную. Чтобы не вызывать подозрения, они расположились между холмов в достаточно большом углублении, так что были скрыты от многих взглядов. Но зная, куда идти, найти их не было проблемой. План битвы был прост, а посему и гениален. Первыми в бой должны вступить маги. Они нанесут массированный удар, уничтожая мелочь, после чего вступают танки, Они сагрят противника, заставят их смешаться. Следующими различные дамагеры, в том числе и я. Цели разобраны были заранее, так что каждый знал, куда ему стоит направиться. Сходу нападать на своего соперника я не стал, предпочитая сначала изучить его. На вид он был отвратным. Высотой под 3 метра, жирный настолько, что его можно было положить на бок, и высота бы не изменилась, по крайней мере, в меньшую сторону. Бесконечные складки трепыхались от каждого движения, из-за чего он был похож на кусок омерзительного желе. Вот только, несмотря на внешний вид, туша была чудовищно подвижной. На моих глазах он, подпрыгнув, пронесшись добрый десяток метров, сбил с ног двоих бойцов, что по выучке и уровням были далеко не слабыми индивидуумами. Вот только после последующих атак жирными ручищами они испустили душу на перерождение и не помогли даже лекари, вливающие тысячи единиц маны в нерасторопных товарищей. Несмотря на буйство моей цели, в бой вступать я не спешил и виноватым себя не чувствовал. Удерживать на месте его должны были танки. Моя же задача наверняка успокоить эту громадину, а для выполнения сей задачи жизненно необходима информация, в том числе и системная. Генерал вторжения Гнорзов, 470 уровень, 1 ундоцелион очков здоровья, один из сильнейших военачальников армии вторжения. Способности неизвестны. Я был выше уровнем, чем разведчики, а потому смог увидеть больше информации о противнике. Вот только знание звания противника мне никак не могло помочь. Помогли наблюдения за его действиями, из которых я смог сделать вывод, что противник — это очень сильный физовик. А коль так, то это мне на руку. Достав мечи, я бросился на противника, мгновенно переключив все его внимание на себя. Вот только его внимание не могло спасти моего противника. Цифры в логах замелькали, мгновенно переходя в такие суммы, что я затруднялся правильно их прочитать. Но моя ведь задача не математикой заниматься, а убивать. А в этом я хорош. Вальс в тени позволял перемещаться так быстро, что противник лишь бестолково крутился. Градационный каскадный удар делал мои прыжки и удары более весомыми с каждым последующим ударом. В итоге, благодаря прогрессии, весь бой занял всего 28 секунд. Разглядывать, как падает мертвая туша, я не стал, ровно как и следить за реакцией окружающих. Хотя уверен, что смог их удивить, если не сказать шокировать. Вот только если отвлечься, то уйдет на перезарядку вальс в тени, а кругом еще достаточно противников, что желают вкусить моего меча. Над полем боя я пронесся как сама смерть, уничтожив всех, кого не смогли достать мои союзники. И еще через полминуты на ногах остались лишь союзники, которые добивали тех, кто еще трепыхался. Я же подошел к Весте, рядом с которой стоял ее рейд-лидер. По-хорошему, они должны были руководить всей операцией, и поначалу так и было, вот только после того, как упал мой противник, приказы в чате как-то резко стихли. Лица, что меня встретили, говорили сами за себя. Веста застыла в процессе диалога, так и не закрыв рот. Ее рейд-лидер, что внимательно слушал свою главу, на данный момент прервался от своего действа и, не обращая внимания на присутствие лидера, матерился так, что трава вокруг пожухла. Стоило мне подойти, как этот маньяк бросился ко мне, схватил за плечи и начал трясти. «Как? Как, блин, ты это сделал? В какую задницу надо залезть, чтобы суметь так же? Не молчи, отвечай!» Убрав его руки со своих плеч, потянулся и ответил. «Это секрет, о котором я не распространяюсь ни в рамках королевства, ни в рамках клана. Он личный, так что сбавь пыл и радуйся, что я друг вам, а не враг». «Да я рад! Знаешь, как я рад? Мы уже 2 недели ходим, уничтожаем отряды, мучаемся, а тут минута». «Минута? И часть наших бойцов потеряли строчку рейтинга в событии. Разве это честно? Разве это нормально?» «Честно, если для такого результата трудиться годами, не покладая рук. А что за рейтинг?» Тот начал хватать ртом воздух, а затем махнул рукой, мол, «Да иди ты к черту». Даже не потрудился узнать детали события. Но все же ответил. «Зайди в логи, там почитай сообщение события. Очень полезная информация, знаешь ли». Спорить с ним я не стал, предпочтя удостовериться самостоятельно, так что открыл системные сообщения. «Вы уничтожили сильного противника, совершив большой подвиг. Награда — 1 000 000 очков события. По окончанию события лидеры, набравшие наибольшее количество очков и входящие по ним в топ 10 000, будут награждены согласно заслугам коалиции противостояния Гнорзам. Текущее место в рейтинге — 873. Спрашивать, что такое коалиция противостояния гнорзам, я не стал, и так знаю, что это светлые государства, в которые входят эльфы, люди, гномы, друиды и несколько небольших государств магических рас, например, таких как феи и хабгоблины. Но вот то, что они в складчину готовят призы для лучших бойцов, это для меня новость. Учитывая, что государства это не бедные, к тому же политически не могут вложиться в долю скупа, призы там должны быть стоящие, и только ради этого стоит заняться событием. К тому же у меня строился некий план прокачки. И это может быть очень даже кстати, так как задачи выглядят совместимыми. Помимо того сообщения был еще ряд. За убийство генерала Гнорзов мне капнул уровень. Могло бы и больше, но будучи в составе рейда, часть опыта пришлось разделить между остальными участниками. За то, что перебил кучу мелких бойцов, мне еще начислили 27 тысяч очков события. Что же, учитывая, сколько падает за рядовых бойцов, могу понять негодование валькирий. Понять, но вины за собой не чувствую и чувствовать не буду даже гипотетически. Сначала я порывался спросить, где находится штаб и у кого можно взять актуальную информацию по войскам гнорзов, но передумал. С этой задачей я справлюсь и сам, нечего дразнить союзников. Так что вопрос задал другой. Мы закончили, а то у меня были планы, которые необходимо реализовать до вечера. Закончили. Добычу, как соберем, принесем твою долю в посольство. Благодарю. Распрощавшись с бойцами, что как-то косо на меня смотрели, хоть не говоря ни слова против меня, я отправился в Горвиль. С королевством Филорсия, как и с королем Сигизмундом Великим в частности, у меня хорошие отношения. Не зря ведь именно на этих землях располагается мое посольство. Точно зная, что Филорсия входит в состав коалиции противостояния гнорзам, я рассчитывал добыть здесь всю информацию. Первым местом, в которое я обратился, была гильдия воинов. Пусть я к ней не относился вообще никаким боком, однако рассудил, что по логике она наиболее подходит под задачи создания сопротивления вторжения. Народу там оказалось столько, что словами не описать, хотя если постараться, то воображение выдает лишь картинку уездного городка, в который приехал бродячий цирк впервые за десятилетия. И вот как там народ будет стоять в такой плотности, что можно подогнуть ноги и ты будешь висеть, так и здесь. Было нечто подобное. Выйдя на середину, я во весь голос спросил: «Кто последний?» Один из находящихся неподалеку от двери поднял руку, и я уже было направился в его сторону, чтобы не потерять из виду, как меня окликнул один из бойцов, находящихся здесь. «Эй, проходи вперед меня, я как раз следующий». Я замер, после чего спокойно проследовал к нему, вот только в толпе нашлись недовольные. Один даже преградил мне дорогу, расставив руки в стороны. «Стоять! Встань в очередь и стой, как все. Я вот лично против того, чтобы вперед меня кто-то встревал. Я, может, вообще...» Что он будет вообще, я так и не узнал, так как за его расставленные руки его буквально вдернули в толпу, убрав с моей дороги. Тут же ему заткнули рот и начали что-то втолковывать. Деталей я не слышал, но по обрывкам фраз смог понять, что тому объясняли, кто я такой. А из этого исходило, что для всего ордена и для этого типа в частности куда лучше со мной дружить, чем ссориться. Убедившись, что более у меня помех нет, я спокойно проследовал к конечной точке. Применять силу здесь было неразумно, да и не хотелось, здесь они были в своем праве. Напряженности же из-за очереди с дружественным королевством даже звучит как бред. В кабинете, в котором меня приняли, было светло. На этом все положительные стороны закончились. За небольшим столиком сидела достаточно миловидная, но смертельно уставшая девушка. Везде вокруг стояли целые коробки и стопки с бумагами, заваленные шкафы, приютившаяся в углу заваленная вещами вешалка. Все в окружении буквально кричало об усталости, и мне это не могло нравиться. «Здравствуйте, чем могу вам помочь?» Девушка подписала очередную бумагу и подняла глаза. Вот только взгляд сосредоточить на мне не могла, так что нажала на глаза и быстрыми движениями растерла лицо. «Здравствуйте, меня зовут Мираж. Вообще меня интересуют места нахождения командиров гнорзов. Но конкретно сейчас что вообще происходит? Вы выглядите так уставши, словно вам неделю не давали спать». Не неделю, конечно, но пару дней я не спала. А во всем виноваты эти чертовы гнорзы. Они атакуют королевство и гильдии, объявляют клич, идут записываться все новые и новые воины. К нам приходили королевские маги, увеличили количество комнат с помощью пространственной магии, вот только людей почему-то не увеличили. В итоге сюда вызвали все смены, заставив работать на износ. Очень надеюсь, что скоро это прекратится. Что же, по вашему вопросу, к сожалению, я не обладаю стратегической информацией, подобное есть только у высшего командного состава, штаб находится в королевском замке. Если бы туда можно было попасть, то я бы посоветовала сходить и попытать счастье там. Но, боюсь, это невозможно. На данный момент почти все посещения закрыты. Извините, ничем не могу вам помочь. Бросьте. Вы мне действительно помогли, а в ответ я помогу вам. Обещаю, что сегодня король будет извещен о ситуации здесь. Всего хорошего. Девушка протестующе запричитала, я же, не слушая ее возражения, вышел из комнаты и направился к королевскому замку. Может, сейчас для большинства игроков и неписей и закрыт туда вход. Но мой социальный статус имеет преимущество, одним из которых является возможность войти почти в любые двери. Как я и предполагал, попасть в королевский замок не составило труда. Стоило только назваться и изъявить желание встретиться с главой государства Филорсия, как меня тут же проводили внутрь дворца. Король на данный момент находился на совещании, но ему сообщили о моем прибытии, так что буквально через минуту ко мне подбежал слуга. «Ваше Величество, король Сигизмунд Великий находится на совещании. Мы доложили о вашем прибытии, он велел передать вам вот эту записку». Взяв из рук слуги гербовую бумагу, я прочитал сообщение, что было написано лаконично и просто. «Что-то срочное? Если есть возможность подождать минут 20, то я буду признателен». Ответ я написал там же, чуть ниже его сообщения. «Все в порядке, до 6 вечера я свободен. Предпочту разговор обстоятельный, так что не спеши». Слуга убежал с бумагой, причем убежал в прямом смысле, разом как-то потеряв весь лоск придворного слуги. А посему ответ был принесен быстро. «Благодарю за понимание». Я прочитал сообщение, сложил листок вчетверо и убрал к себе в инвентарь. Слуга, убедившись, что более сообщений не будет, предложил поесть. От всего прекрасного предложения я не смог отказаться, так как живот начинал потихоньку урчать, а кормили в королевских замках просто прекрасно. Согласился и не прогадал. Так что ожидания своего венценосного собрата я скрашивал в обществе двух миленьких официанточек, которые споро заставляли стол с недью и по мере опустошения бокала подливали легкое и вкусное красное вино.